Глава 23. Корпоратив. Алина. «Как тебе?» — спрашиваю я, демонстрируя по видеосвязи платье в зеркале примерочной. Светкина мордашка в моем мобильном хмурится, оценивающе на меня смотрит. «Ничего так, но не вау!» — выносит она вердикт. «Не вау, не вау. А это, между прочим, пятый магазин и 100-500-е платье, которое я сегодня примерила. Как по мне, так оно вполне себе достойное». Черное доходит до коленей, скрывает недостатки там, где надо, одновременно подчеркивает грудь. «Не вау, это не аргумент, Света», — ворчу на подругу. «Ты мне не помогаешь, только расстраиваешь». «Извини, просто хочется, чтобы ты своего шефа прям покорила на этом корпоративе», — заявляет подруга. «Я желаю тебе исключительно добра. Я же теперь твой стилист». После того, как у меня начался роман с шефом, Светлана официально переназначила себя из моего инструктора по похуданию в инструкторы по отношениям, в частности, по внешнему виду. И теперь вот лично инспектирует, в чем я собралась на корпоратив. Честно сказать, помощь в модных вопросах мне явно не лишняя, потому что в ресторане я последний раз была... Да не помню вообще когда, а точнее, не была вовсе. По крайней мере, в таком статусном, где будет проходить корпоратив фирмы Smart Marketing. На работе коллеги только об этом и говорят. Обсуждают, кто в чем пойдет. Тем более, этот корпоратив важен для меня еще и потому, что я наконец увижу Борю. Драгоценный генеральный укатил в неожиданную командировку, и я не видела его целую неделю. Что, знаете ли, уверенности в себе не добавляет. Он, конечно, писал мне все это время, но общение по удаленке оказалось совсем не таким, как мне представлялось. То ли он не очень умеет общаться онлайн, то ли я паршиво отвечаю. В общем, не задалось, и мне хочется как-то реабилитироваться, наладить с ним тот самый контакт, какой я почувствовал в тот день, когда он подарил мне елку. «Свет, как насчет вот этого платья?» Я демонстрирую подруге другое, тоже черное и очень, по моему мнению, красивое. Изюминка платья в глубоком V-образном вырезе. Не знаю, может, слишком. Я кручусь в нем перед камерой телефона. «В самый раз!» — Светлана, наконец, мной довольна. «Так, теперь надо еще причесочку, макияж, маникюрчик с педикюрчиком. Я уже записала тебя в мой салон». «Акстись, Светик!» — качаю головой. «У меня на все эти прибамбасы попросту не хватит денег». У меня был всего один аванс, а не дюжина, а приличную его часть я сейчас спускаю на платье. «В отношения нужно вкладываться, дорогая», — качает головой подруга. «Считает инвестиции в будущее. К тому же администратор мне должен, так что сделай тебе скидку». «Ну и ладно, скидка мне не повредит. Да и принцессе почувствовать себя уж очень хочется». Алина. Всего через каких-то 5 часов я, до невозможности красивая, возвращаюсь домой. Поднимаюсь на лифте на свой этаж, любуюсь собой в зеркальной стенке кабинки. Волосы крупными волнами спадают на плечи. Макияж такой прекрасный, что я аж сама в себя готова влюбиться. Ногти радуют свежим нежно-розовым лаком. И настроение на максимуме. Осталось только переодеться, чуть отдышаться, что-нибудь слопать, ибо непонятно, чем на том корпоративе будут кормить. И когда выхожу на лестничную клетку, вижу возле своей двери драгоценного генерального. «Борь?» «Привет». Он широко улыбается, явно мне очень рад. «А мы разве не в ресторане встречаемся?» «Я соскучился очень». Пожимает он плечами. «Подумал, до корпоратива не дотерплю. Пригласи на кофе». «Блин, а я ведь абсолютно не готова к Бориному желанию выпить со мной кофе. Стою растерянная, хлопаю ресницами». «Оно понятно, конечно, что кофе у меня в наличии. И мне дико приятно, что Боря приехал из командировки прямо ко мне. Но на мне свитер с оленями, а не роскошное платье, в котором я планировала его покорять». И вообще, у меня нет ни минутки на то, чтобы на это покорение настроиться. «Алин?» Он вопросительно на меня смотрит. «Ты мне не рада?» В этот момент я ловлю себя на мысли, что очень даже рада. Ошарашена немножко, но безумно рада. К тому же сильно соскучилась. «Как оно так получается? Вроде бы совсем недавно ты человека не знала, понятия не имела, какой он хороший, заботливый, обаятельный. Жила скучной жизнью домохозяйки и считала, что уважать себя особо не за что. И тут бах!» «Интересная работа, да к тому же кавалер, который ухаживает за тобой так, как никто до него. Прошло-то всего ничего, но он для меня уже не мистер Хмурые Брови и даже не Борис Викторович, а просто Боря, мужчина, о котором я, кажется, все время думаю. Он так качественно мне подходит, что даже не хочется вспоминать про бывшего мужа. Драгоценная генеральная причина моих мурашек, волнений, главный герой фантазий». «Конечно, соскучилась», — киваю. «Пойдем пить кофе». «Ну и что, что я пока еще не при параде, зато макияж с прической уж очень красивый». «Там у тебя что?» Боря многозначительно кивает на мои пакеты. «Платье». Я скромно улыбаюсь. «Выбирала для корпоратива». Замечаю, как начинают блестеть его глаза. «Покажешь?» Он заговорщически поигрывает бровями. «Покажу», смущенно отвечаю. «Борис, Я получаю в руки здоровенную кружку с сердцами, вдыхаю аромат кофе, делаю глоток. «Нормальный?» — спрашивает Алина чуть испуганно. Часто она так. Сделает что-то для меня или при мне и смотрит с опаской, будто ждет оценки. Трогательно. В то же время наводит на мысль, что ее довольно часто критиковали в прошлом. Это как надо было застращать девчонку, чтобы она на каждое свое действие ждала жесткой оценки. Вроде бы она не виноградная лоза. В бараний рог не скрутишь, чувствуется стержень. В то же время, чем ближе с ней знакомлюсь, тем больше подмечаю, насколько она внутри мягкая, ранимая. У Алины словно две стороны. Та, которую она демонстрирует всем, и скрытая, которую она потихоньку для меня приоткрывает. За стойкостью и напускной невозмутимостью внутри Алины прячется нежная девочка, которая меня крайне привлекает. «Очень вкусно», — отвечаю ей, хотя предпочитаю черный кофе без молока. А как раз его-то она изрядно налила в кружку. Я потом научу ее варить кофе так, как мне нравится. Я ее многому научу. Устраиваю за столом, убедительно прошу. «Иди, примерь платье». Очень уж любопытно, как Алина будет в нем смотреться. Она упархивает из комнаты, радостная. Место возле меня занимает Микки, пес подруги Алины. Этот паршивец всегда рядом, крутится возле меня, будто ему намазано медом или, скорее, мясным соусом. Когда я впервые увидел Алину с терьером в дамской сумочке, честно сказать, обалдел, ведь ее образ очень уж не вязался с гламурной привычкой некоторых дам носить собак под мышкой. Это уж потом она меня просветила, что благодаря этому волосатому чучелу оказалась тут. Я всерьез подумаю, как бы аккуратно, ненавязчиво переместить Алину ко мне домой, после того, как ее подруга вернется, разумеется. Ну а что? Нравится она мне, скучаю, хочу, чтобы все время была рядом. И да, не терпится перевести наши отношения в более плоскую позицию, так скажем. И так терплю, считай, из последних сил. Держусь чисто на волевых. Алина сама виновата, как улыбнется мне, как покрутит попой. И вроде бы не специально крутит, очень натурально у нее это получается. Природный магнетизм, чтобы я. В общем, мне уже хочется выйти на Луну. Оно, может быть, и грамотнее было бы спустить напряжение где-то еще, а к ней явиться с более холодной головой. Но вот какое дело. Спускать напряжение я хочу исключительно с ней. Точнее, нет, не так. Я с ней не напряжение спускать хочу, а заниматься любовью. Качественной, продолжительной, желательно каждый день. Я, мать вашу, заслужил. Я полгода без секса, как грёбаный монах. Да к тому же в кои-то веки нашел приличную девушку. Может, устроить для Алины романтический сюрприз, точнее, эротический. Отвезти после корпоратива в отель, снять номер люкс. А там розы, шампанское, что там еще девушки любят. Но вдруг опять обидится, как в прошлый раз. Наконец красота изволит выйти из спальни. Делаю новый глоток кофе с молоком, ставлю кружку на стол, оборачиваясь к ней и застываю на месте. Жадно ее оглядываю, понимаю, ничего я больше ждать не хочу. Терпение оно, знаете ли, не резиновое. Алина стоит передо мной в черном платье до колена, а ее декольте... Вашу ж мать, когда на нее смотришь, думать получается только о сексе. «Нравится?» — спрашивает она внезапно севшим голосом. Будто одно лишь это слово дается ей с великим трудом. В тандеме с непривычным глазу ярким макияжем и прической, который она явно делала в салоне, Алина выглядит неродной. Она перевоплотилась из моей милой нежной девушки в роковую женщину, которая... и святого собьет с пути истинного. А, впрочем, даже не будь на ней яркого макияжа, пышной прически. Одна только грудь стоит всего остального. Обалденные круглые мячики, обтянутые черной тканью, будто просят, чтобы я как следует их сжал. Требуют ласки, зомбируют. Очень хочу сунуть руки в вырез, почувствовать мягкость кожи. Как следует ощупать все то богатство, которое гордо держит бюстгальтер. Я и раньше понимал, что у Алины шикарная грудь. Но до сегодняшнего дня она никогда не выставляла ее на показ. Громко сглатываю. «Очки сними», — прошу ее. Она кивает, стягивает их с носа, слегка щурится с непривычки. «Теперь покрутись немного. Командую дальше». Она легко улыбается мне, дразнит, что ли, но слушается, поворачивается спиной, явив мне оголенную сверху молочно-белую кожу. Снова поворачивается лицом. «Кокетка! Шкода, а не девушка. Так бы и зацеловал». Я цокаю языком и, наконец, подхожу к ней, безапелляционным тоном заявляю. «Ты так на корпоратив не пойдешь. Любоваться ею такой я никому не позволю. Пусть что хочет обо мне думает. Тиран, деспот, командир. Да все равно вообще». «Почему?» Она резко теряется. «Надо же, причина нужна. Потому что я терпеть не могу, когда моя девушка выставляет себя на показ. Твоя грудь только для моих глаз. Черт, я ведь даже еще не видел ее полностью. Дальше мне на глаза будто какой-то марево настилается. Совершенно бездумно тянусь к Алине, обнимаю за плечи, впиваюсь в губы, а правая рука сама лезет в ее декольте». Я засовываю указательный средний палец ей вырез, а там тепло, приятно, и я резко дергаю нежную ткань вперед. Раздается треск, и платье рвется по шву. располагавшемуся ровно посередине, между ее обалденных грудей. Пару секунд, и грудь Алины, едва прикрытая черным кружевом бюстгальтера, нагло торчит из разорванного выреза. «Боря, ты что?» — визжит она. Смотрю на этот беспредел, облизываюсь. Это я натворил. Впрочем, поздно сожалеть, ее платье уже не спасти. «Алин, прости, я не хотел», — говорю на выдохе. Она хлопает ресницами, не знает, что сказать. Пытается свести вместе разорванные лоскуты. В этот момент выглядит безумно невинной. Невинной и желанной до боли в причинном месте. Я тут же признаюсь. Точнее, нет, хотел, еще как хотел. «Алина, не обижайся на меня. И ничего не бойся». Я снова подаюсь вперед, наклоняюсь к ней, жадно целую щеку, уголок губ. А потом овладеваю ее нежным ртом. Дожидаюсь момента, когда она размыкает губы, пуская мой настойчивый язык внутрь. Сую его поглубже, стремясь отвоевать как можно больше ее личного внутреннего пространства. А потом подхватываю на руки, да так резко, что она взвизгивает, и несу к дивану в гостиной. Укладываю ее, а сам устраиваюсь сверху. Она настолько ошарашена моими действиями, что даже не сопротивляется, лишь цепляется за мою шею руками, позволяет себя целовать. Я сегодня в ударе, так ласкаю ее губами, что она млеет, будто выпила крепкий коктейль или еще что. «Боря, мы не должны», — лепечет она. Тут я уже не удерживаюсь от аргументов. Очень даже должны, если ты не хочешь, чтобы я взорвался. Знаю, звучит агрессивно, но Алина не боится меня. Она удивлена и очень, но вместе с тем я подмечаю, как она облизывает нижнюю губу, будто манит меня снова к ней прикоснуться. Не разочаровываю ее, снова наклоняюсь к ней, целую и дорываю несчастный лиф, освобождая нежное тело моей красавицы от черной ткани. Откидываю остатки платья подальше. А там такой сюрприз. Алина в крошечных кружевных трусиках. Как тут не задымиться сознанию? Постепенно повышаю ставки, срываю с нее и трусики тоже. Себя ничего не снимаю, лишь расстегиваю и приспускаю джинсы для состыковки. Самое что ни на есть сладкой долгожданной состыковки за последние годы. «Девочка моя милая», рычу ей в ухо, когда она меня принимает. «Я так давно тебя хочу». Получаю свое сполна, мы с ней движемся в унисон. Я получаю огромное удовольствие от ее томных вздохов и всего того, что она позволяет собой делать. Никуда не тороплюсь, жадно целую Алину после всего. Вбираю в себя остатки ее и моего наслаждения. «Тебе было хорошо?» — спрашиваю с жаром. «Делаю это для галочки, ведь я четко понял, было еще как». Она кивает, чуть испуганно ко мне жмется. Выглядит так, будто сделала сейчас что-то плохое, а не позволила настырному мне себя полюбить. «Это все равно произошло бы», — говорю ей. «Или ты вообще не планировала со мной спать?» «Я планировала, просто не так скоро». «Но все же было хорошо, да?» — спрашиваю с нажимом. «Отчего-то мне очень важно услышать ответ, даже если понимаю, каким он будет». «Хорошо», — она кивает. Нежно к себе ее прижимаю, заговариваю о самом главном. «Алина, я давно тебя хотел. По факту, еще когда увидел в мужском туалете, когда ты юбку задрала. Ты такая сексуальная была. Я тогда не взял тебя на работу, потому что ты огорошила меня тем, что замужем. А у меня пункт — не спать замужними. Когда у тебя развод, кстати?» «В середине января», — отвечает она. «Вот и хорошо. Вот и отлично. Радуюсь. Думаю, как бы ей тактично намекнуть, что раз секс уже имел место, то пора бы подумать о переезде. Потому что я не железный вообще-то. Я каждую ночь с ней так спать хочу». «Алин, я тут подумал», — начинаю осторожно, а она меня перебивает. «Боря, в чем же я теперь пойду на корпоратив? Мы опаздываем, кстати». «Ох ж эти женщины! Я тут переживаю послевкусие ярчайшего удовольствия, пытаясь строить дальнейшие планы. Она о шмотках и огульках думает. Будет тебе платье, самое лучшее, обещаю ей».